Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 25 апреля 2023 года с вами вместе на волнах Народного славянского радио нахожусь я, ведущий эфира Петров Виталий. За пультом следит Алексей Щербаков, за чатом следит Светлана Большакова. Сегодня мы с вами поговорим о здоровье. И поможет разобраться нам в этой теме наш сегодняшний гость, потомственный уральский баян в 12-м поколении Петр Попихин. Здравия, Петр! Очень приятно видеть всех, слышать всех. Здравствуйте, дорогие! С большим удовольствием принимаю участие уже во втором эфире, второй юбилейный эфир. И добро пожаловать на самую бодрую передачу про самые ленивые способы, чтобы поддержать здоровье. Именно такая сегодня тема. Она максимально ироничная, как и все, что связано с современным здравоохранением. Ну, с какой стороны посмотреть, конечно, с современным здравоохранением. Будем смотреть на эту проблему со здравоохранением нашим. С человеческой, юмористической, иронической и очень полезной точки зрения. Вот. Мы как бы еще, у нас какой-то разгон будет, давайте немножечко введение сделаем. Если нет, то я уже могу... Да, давай, Петр, я маленько тему анонсирую, и потом предоставлю тебе микрофончик, и уже будешь рассказывать. Значит, сегодня в эфире мы разберем с вами, какие же здоровые привычки передали нам наши мудрые предки. И тема нашего сегодняшнего эфира – 10 самых ленивых способов поддержать здоровье. Все прекрасно знают привычки, которые вредят нашему здоровью. Это алкоголь, вредная пища, курение, малоподвижный образ жизни, ну и прочее. Причем не только знают, но и пытаются даже с ними бороться, как обычно, с понедельника. А вот о полезных привычках все задумываются значительно реже, не говоря уже о том, чтобы активно заняться их внедрением в свою жизнь. А между прочим, зря, ведь стоит немного потрудиться, выработать такие привычки, и будет сделан серьезнейший вклад в свое здоровье. Наши мудрые предки потрудились оставить нам наследие и в этой области. Изучая Велесову науку, Петр нашел простые действенные способы укрепления здоровья, проверил их на себе и теперь готов поделиться ими с вами, уважаемые радиослушатели. Поэтому эфир будет полезным и ценным. Уважаемые слушатели, не стесняйтесь проявлять активность в чате, задавайте свои вопросы. Напоминаю, что вопросы мы принимаем только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале youtube.com/slavradio. Итак, Петр, поделись, пожалуйста, с нами, что же это за такие замечательные способы оздоровления организма, которыми пользовались наши предки. Передаю тебе слово, пожалуйста. Большое спасибо. Так, ну, чтобы было удобнее рассказывать про 10 способов, так и пойдем. Каждый способ, он будет посвящен какой-то одной теме, функции или системе организма. Ну, исходу, поехали. Способ первый. Значит, называется он самый ленивый способ, чтобы поддержать сосуды в хорошем состоянии. Самый ленивый способ, чтобы делать профилактику кровеносных сосудов, а также делать легкие, значит, делать легкое излечение нашей кровеносной системы. Это самый ленивый способ. Не бывает ленивее. Делается он следующим образом. Значит, по традиции, принимая вечером душ или ванну, вы делаете осознанно ее, ну, горячей, чтобы у вас кровиток был достаточно, чтобы кровиток при вашем погружении в ванну, значит, увеличивался, чтобы он, значит, был более активный. И выходя из ванны, вы идете на кухню, где вас ожидает кружка горячего чая, где плотно так намешана брусника. Это вы делаете перед сном. И вы, значит, после разгоряченной ванны идете, берете кружечку брусники, вот этого чая брусничного, и, ну, с медом или с чем-то, с вареньем, чтобы приятно было, выпиваете и идете спать. Все. Ну, я обещал, что они будут ленивые. Я так и говорю. Это абсолютно действенный и абсолютно ленивый способ. Ну, невозможно придумать что-то более ленивое. И про каждый ленивый способ я буду обязательно, конечно, говорить, какая там база подводится обязательно, какие, значит, были проведены практические полевые исследования, полевые, лесные, горные, ну, как водится, да, и какая вот именно часть ведической культуры, велесовой, святой науки образности там присутствует. Значит, что здесь, какая здесь глубокая мысль? Значит, наши предки омолаживали нашу кровеносную систему разными способами. Самый простейший из них при максимальном, значит, расширении сосудов начать сужать их, оставляя мощный кровиток. Паня. И также препараты определенные травяные, которые вот они действовали так. Здесь как раз в этот ленивый способ складывается и баня со всем ее потенциалом, да, ну, в таком очень, очень простом таком и спокойном виде. И также накладывается на все это мощное знание свойств трав и ягод. Брусника растет в очень суровом климате. Все, а это закономерность, все чудесные ягоды и травы очень сурового климата, они содержат противонаправленные эффекты. И брусника, она с одной стороны, она кровиток оставляет таким же, но сужает сосуды. Плюс брусника имеет там у нее побочные эффекты противовоспалительные и прочее. Но мы вот в этом случае будем использовать именно это. И что получается в результате? В результате на очень такой мощный кровиток, на ваша, значит, кровеносная система, она на распаренном организме, она так хорошо работает, да? Вы выпиваете горячий чай, и через желудок брусника начинает потихонечку действовать, а вы в это время под одеялко, да? Ну, в том виде, в каком вам комфортно. То есть не обязательно кутаться, потеть совсем не обязательно. Ну, просто чтобы комфортно было. И смотрите, что дальше происходит. Кровиток такой же мощный. Тело потихонечку остывает само, да, брусника начинает потихонечку действовать, и все это во сне как надо. И к утру у вас уже организм, значит, промассировался изнутри, бляшечки, какие нужно, значит, с кровеносных сосудов счистились, и кровеносные сосуды приобретают дополнительную эластичность. Как раз пропив брусничку недельку, вы вот так вот потихоньку-потихоньку вы себе кровеносную сосуду, кровеносную систему вашу, вы ее как слегка омолаживаете, раз, и профилактика, два. Лучше всего это делать в конце августа и в сентябре. То есть, почему так? Брусника созревает под снег, и именно в это время, то есть, каждая ягодка должна кушаться в то время, когда она созрела. Это специально так, в этот момент она приносит наибольшую пользу. И кушая бруснику в это время, вы свое тело приучаете к холодам, к сужениям сосуда, но в комфортной для вас форме. И вы в зиму и снега зайдете более плавно и безболезненно. Жители городов, которые не имеют возможности сонастроить гармонию своего тела с окружающей природой, они, ну, которые из помещения в помещение переходят, вот, да, вот, ну, это жизнь, ну, так жизнь человека сложилась. Такой человек не может сонастроиться с природой, и он, когда зима наступает, он мерзнуть начинает. И болезни, дискомфорт большой. Брусника как раз немножко смягчает этот дискомфорт, если вы как раз начнете брусник употреблять еще и в сентябре. А это такой бонус. Вот. Что касается кровеносной системы в общем, вот, это самый ленивый способ, да? Но если говорить вообще, то баня – это апогей воздействия на кровеносную систему в целом, если хотите иметь здоровое, значит, кровообращение, баня, естественно, показана. Значит, теперь и обязательно буду говорить о противопоказаниях. Этот способ, вот сразу такой, он все равно он химически активный достаточно, то есть он действенный. Он противопоказан людям, которые перенесли недавно болезни, связанные с сужением сосудов. То есть это все инсультные дела, все ишемические атаки и так далее. Тут надо быть крайне осторожными, но этот способ может стать панацеей для таких людей, потому что если прошло, да, время какое-то, и человек излечился, вот, ну, у него прошло, эффекты прошли, сужение сосудов, он все хорошо себя чувствует, но он очень не уверен. Это может быть послужить способом стать ему более уверенным. Вот, то есть, но в этом случае нужно начинать с очень маленьких доз. Маленькая доза ничего не навредит, да, значит, никак. То есть, не, ну, ложку одну забросили, сначала одну ложку, через два дня. Две, допустим, да. Тогда аккуратно-аккуратно. Ну, тут надо смотреть, чтобы никаких побочных эффектов не было. Потому что брусник сужает сосуды. И вот как раз людям, которые перенесли недавно вот эти все инсультные дела, ну, конечно, да, противопоказано. Это что касается кровеносной системы. Все, по ней закончен. Способ рассказан. Вот. Я бы хотел обратиться еще к Виталию, что я очень люблю, когда вопросы идут. Я бы хотел, чтобы сегодня было как можно больше вопросов. Поэтому, если какие-то вопросы будут сразу, может быть, мы и будем, ну, серийной передачей вставлять их сразу. У меня такое предложение. Как вот ты думаешь? Петр, у нас, чтобы не сбивать докладчика, да, просто... Вопросы все вот как раз-таки собирает Светлана Большакова из чата. И в конце, после небольшой отбивочки, мы вернемся в студию и будем отвечать на все вопросы, которые именно поступили за весь эфир в нашу студию. И поэтому у нас это в конце. Мы вернемся обязательно, конечно, к вопросам и разберем все вопросы. А сейчас просто предлагаю продолжить доклад именно по очереди, раскрыть все способы. Прекрасно. Продолжаем доклад на самую животрепещущую для офисных работников тему. Самая распространенная картина утром в офисе, ну, если вы не знали, а я тот еще, я в миру был офисным работником со стажем. Картина, значит, утренняя выглядит следующим образом. Значит, Семен Васильевич и Иван Петрович встречаются за чашечкой кофе у кулера. Они говорят об одной и той же вещи на протяжении нескольких лет. Ну, имена могут быть разные, но люди просто встречаются. Один говорит, значит... Ой, что-то спина сегодня, короче, защемила. Второй говорит, а у меня вот что-то вот шея, короче, говорит. То есть люди, которым всем за 40, да, они каждое утро, особенно ли в офисе, если работают, они испытывают проблемы со спиной. Следующий ленивый способ касается нашей любимой спины. Сразу забегу немножко вперед, а я про это буду рассказывать через 5 минут в будущем. В человеческом организме есть все резервы, все способы, чтобы спину держать в идеальном состоянии. Но так как у нас, значит, наука о здоровье, она находится в противозачаточном состоянии, понимаете? То есть, то у нас все эти средства поддержания здоровья спины, они в перманентном виде находятся. То есть, как раз в начальном мы их не развиваем, не действуем. Но! Способ, про который я буду говорить, он очень близко к этому подходит. Итак, самый ленивый способ, чтобы содержать спину в порядке и чтобы пошли сдвиги в хорошую сторону, заключается вот в чем. Нужно убрать подушку. Все. Слышу возмущенные там крики на периферии. Как так? А я без подушки не люблю, а это неудобно. А как? А я всю жизнь, а с детства и так далее. Да, всю жизнь с детства. И вот мои бабушка с дедушкой лично, да, они спали на огромных подушках. Они как-то вот так вот делали. Я не понимал, а я маленький был, я не понимал, как это все происходит. Но теперь я понимаю, что если человек любит спать с подушкой, как бы, да, его приучили. Подушку это может все увеличивать, увеличивать, увеличивать и так далее. Есть люди, которые спят с маленькой подушкой, с большой подушкой. Но я могу сказать точно, положив руку на сердце, что этот способ начнет работать сразу через 2 недели, если вы решитесь его попробовать. Если вы выдержите 2 недели сна без подушки, то через 2 недели вы заметите, что вам хорошо. А через 2 месяца вы не сможете спать с подушкой. И это главный признак того, что это правильное дело. Причем, смотрите, какая история. Вот все, о чем я говорю, я буду говорить о переходах каких-то на правильный здоровый образ жизни, на сон без подушки и так далее. Оно, как говорится, должно происходить без фанатизма, да? Оно должно происходить осознанно, в удовольствии, обязательнейшее. Все, что мы говорим, это для счастья. Все, что не для счастья, извините, давайте передадим страдальцам типа веганов воинствующих. Нет, давайте будем говорить об удовольствии. И дело в том, что когда вы испытываете удовольствие от сыроедения, от сна без подушки, или от какого-то здорового образа жизни, вы переходите определенную грань, которая на вашем организме запечатлевается как счастливый образ жизни. И организм дальше, он запоминает это, и вы запоминаете сами. И вы дальше не захотите просто. Если вам удастся, как бы, да, убедить себя поспать без подушки 2 недели, а потом 2 месяца, то вы будете себя очень дискомфортно чувствовать с подушкой. Это главный признак. Значит, в чем там штука? Должен быть такой не особо мягкий матрас, он ровный должен быть. Пусть он будет мягкий, но не сильно, знаете, такой. И вы просто убираете подушку из своей жизни и спите без подушки. Люди очень любят некоторые спать на боку. Но ради бога, спите на боку. Для этого можно, чтобы рука не затекала, вы вот предплечье, да, вот так вот. А вот здесь вот у черепа как раз вот твердая часть, вот вы положите вот эту часть твердую черепа, которая выше виска, на предплечье, и рука у вас не затечет. Вам будет просто удобно. Мужики такие, у меня мускулы, так, жанг. Так можно и вдвоем, там, так далее. Это тоже все удобно. То есть семейным парам спокойно это все укладывается. Спокойно все разрешается, все эти позиции. Значит, что нужно здесь еще важное знать? Почему это все так происходит? Почему я так с такой уверенностью говорю? Значит, все очень просто показать на примере, значит, костной структуры и значит, на простом пальце, да? Позвоночник гораздо сложнее, чем пальчик. Он может гнуться в двух плоскостях сразу. Но смотрите, в чем дело. Две плоскости, в которых гнется позвоночник, это эргономичные, удобные и заложенные природой плоскости. Ничего не мешает гнуться. То есть позвоночник гнется сам так, как может. Если посмотреть на пальчик, да, вот так сделайте, да? Он нагнется в одной плоскости, вот в этой, да? И чтобы понять, как действует подушка, смотрите, мы сгибаем палец, да? Вот он, все, нам ничего не мешает, вот он гнется отлично, все, как угодно. Это вот, смотрите, это мы лежим, да, вот мы лежим на поверхности у нас, и вот спинка гнется как угодно, да? Но добавьте сюда что-то внешнее, да, давление вот с той стороны, и станет на излом уже. Вот это вот согнутие, да, сгибание пальца будет уже слегка на изломе. И как раз подушка действует точно так же. Инородное тело, оно мешает вашему позвоночнику гнуться так, чтобы ничего не мешало. Очень простая вещь, которая вам поможет понять весь кайф, вот это невообразимое удовольствие от сна без подушки, это так называемые потягушки утренние. Если вот вы, допустим, решили спать без подушки, вы ложитесь на спину, в большинстве случаев, да, и такие, ну, что-то как-то вот, ну, не знаю, скучно. Где вот объект, который меня в сон вгоняет, где подушка? А вы немножко на ночь потянитесь так сладко, знаете, так раз-раз-раз, чтобы по спинке тепло пошло такое, знаете. И с ровной спиной спокойно лежите и отправляйтесь в сновидение. Все глубокие медитации, 2-3-дневные, где тело остается, человек вылетает, все практики, связанные с очень длительным просто лежанием и так далее, они выполняются как раз в позе, вот, всем известной позе усопшего, когда вы просто ровно лежите на спине и ручки складываете. Это именно вот эта поза, когда человек лежит ровно на спине, руки можно вдоль тела положить, можно их на грудь положить и так далее. Именно в этой позе на внутренние органы происходит самое наименьшее давление. И вот наше древнее слово «усоп», знаете, да? То есть оно связано как раз с очень серьезной традицией, которая в данный момент, конечно, не поддерживается из-за того, что человечество не имеет такого уровня развития. Наши предки, многие, решив продолжить свою деятельность для обережения родов или какой-то помощи стране, людям, ну и просто вообще как бы, да, духовное свое развитие продолжить, они входили в трансовое состояние, которое сейчас называется нирвикальпа самадхи, нирвана, и это называлось усопнуть. Вот. И человек именно в своем родовом склепе, где-то так далее, принимал такое положение, складывал ручки, и тело, оставаясь достаточно функциональным, было как раз наименее подвержено искажениям, изменениям из-за того, что в этом положении наименьшее давление на внутренние органы. Я сейчас, конечно, все в одну кучу собрал. Сейчас я исправлюсь и снова по полочкам все быстренько разложу про спину. Итак, сам ленивый способ поправить спину заключается в том, что мы просто можем позволить себе убрать подушку. 2 недели сначала, и потом 2 месяца на полное привыкание. И после этого подушка будет уже неудобная. Вы будете чувствовать, что у вас какой-то предмет инородный вмешивается в удобство вашего лежания. Значит, и дальше по позам, которые можно принимать, во-первых, ну, для мужчин это любимая поза, как бы, да, накопление энергии на животе, когда человек спит. То есть там просто голова поворачивается в сторону, рука поднимается вот так, колено немножко сгибается, и вам очень удобно спать без подушки. Ну, обалденно удобно. Либо просто руки вдоль тела, головушку немножко поворачиваем, лежим, все. Так же самое на боку. Если вам удобно лежать, всегда было на боку, вы с подушкой привыкли, вы спокойно либо предплечье под голову кладете, либо вы просто, когда лежите на боку, вы разворачиваете ваши плечи параллельно плоскости, и вам тоже удобно. Ваше тело, когда оно не подвержено какому-то внешнему влиянию, оно гнется и мнется, как вам удобно. Расслабьте его и скажите: мне удобно по-любому. И оно само примет правильное положение. И вы откроете для себя много нового, очень много нового. Например, то, что поза младенца, зародыша, да, она оказывается удивительно хороша для принятия серьезных решений. Эта поза, вот это как раз, когда человек лежит, обхватив колени руками, да, вот как калачиком, вот поза зародыша, да, вот эта вот. Эта поза, она использовалась воинами древности для того, чтобы максимально сосредоточиться и волю в кулак собрать. Не существует более серьезной позы. Вот, ну, вы все бываем в ситуациях, когда какая-то жизненная, значит, у нас жизнь на нас так влияет, что утро, да, наступает, и нам нужно какое-то свершение, скопить энергию для свершения. И каждый раз вот эта ломка, вот это, да, утреннее, я сейчас встану и надо вот делать что-то, она может быть как раз сглажена тем, что вы энергию максимально накопите в этой позиции. И без подушки это удобно очень. Просто плечо немножко разворачиваете, вот так голову ложите, да, на поверхность, складываете на поверхность, обнимаете колени руками и все, пожалуйста. И в этой позиции, кстати, очень круто разгружается еще и крестец, потому что как раз желудок подтягивается, там вот как раз позвоночки, они выпрямляются в дугу. Ну, в общем, полезная вещь. И если будет интересно, как бы, да, еще поговорить, задавайте вопросы, я расскажу просто, как еще можно поудобнее лечь и как это все удобнее сделать. Так, теперь, значит, дальше поехали. Противопоказания. Никаких. Наоборот, только показания. И если прошлый метод был противопоказан людям после инсульта, то этот метод крайне показан, наоборот. Это панацея для людей, которые испытали какие-то проблемы с сосудами. Потому что только без подушки на спине именно шейный отдел так разгружается, что максимальный кровоток. То есть, и я просто говорю с практической точки зрения, потому что я наблюдал. И у меня жена, пройдя вот эти все вот стадии после ишемической атаки, ее как раз опыт об этом очень сильно как раз мне говорит. То есть она как раз гораздо быстрее закрыла все последствия именно благодаря такому сну спокойному. Второй способ, который называется спина, закончен. Все. Так, ну что, двигаемся дальше. Так, едем дальше. Отлично. Следующий способ посвящен тому органу, который невозможно обмануть никакими духовными практиками. Значит, это последний рубеж, на котором заканчивается терпение у святых. Это, значит, такая явная манифестация тела, я говорю сейчас про орган определенный, да, такая явная манифестация тела, которую невозможно скрыть. Это само проявление вашего здоровья в чистом виде. Я сейчас говорю про зубы. Следующая тема Самый ленивый способ содержать зубы в порядке. И зубы — это просто притча во языцах, то есть это очень серьезная вещь такая. Во-первых, они на виду, раз. Во-вторых, они всегда, значит, на острие атаки нашей жизни. Наши зубки – это удивительнейшее проявление. Фактически, это уникальный кремнеорганический, пополовину живые существа в космосе нашего организма, которые сами по себе свои собственные, и самый мало поддающийся изменениям. То есть это наши зубы, наша агрессивность, наша активность. И их невозможно обмануть. Человек может медитировать, там, заниматься практиками, такая, но если у него плохие зубы, извини, дорогой, ты делаешь что-то неправильно. И, значит, есть действительно очень классный, ленивый способ держать зубы в порядке. Заключается он снова в одной фразе. Чистите зубы на ночь. Все. Но тут очень интересный момент. Смотрите, какой. Чистить зубы на ночь нужно только пастами, порошками или растворами, которые делают грамотно одну вещь. А эти растворы и порошки, составы, они должны блокировать действие бактерий и грибков. Самый простейший... Самый простейший препарат – это простая поваренная соль. То есть, если вы возьмете и вместо так называемой новомодной дорогущей пасты из магазина со фтором, вот это ни в коем случае нельзя, кстати, делать, да? Если вы просто возьмете, суньте палец в соль и вот так вот сделаете солью на ночь и прополоскаете, это эффект будет. То есть говорить, во сколько он раз будет не бесполезно, потому что никакая паста со фтором, она не делает такого. И она не останавливает до нужной степени действия бактерий во время сна. Мы треть жизни проводим во сне. А зубы – это настолько активный орган, да? То есть мы знаем, что если мы свое внимание на зубе концентрируем, то мы можем разгрызть орех. А если нет, то мы сломаем зуб об орех. Зубы – это воплощенная наша воля, воплощенная энергия. Если днем, во время бодрствования, наши зубы как три взвода бравых солдат, они выполняют все наши приказания, да, молодцы такие, то ночью они спят, и они, извините, настолько уязвимы, что какая-то мелкая сволочь их сгрызает за ночь. Вот это просто нужно останавливать. Для этого подходят, первое, аюрведические порошки и пасты, которые сейчас, к счастью, появились в России. То есть спокойно идем мимо отдела, значит, зубного вот этого вот в супермаркете в сторону аюрведического. Берем там какую-нибудь индийскую пасту с гвоздичкой, где, если есть состав, еще лучше, или порошок какой-нибудь. Это первый способ. Значит, второй способ, который я не пробовал, но мне про него постоянно рассказывают. Примерно рассказывают следующее. А вот моя бабушка имела отличные зубы, и она всю жизнь что-то там с золой смешивала и чистила этим зубы на ночь. Вот это, если есть такая бабушка у вас, обязательно сходите и спросите этот состав. Это причем мне многие люди так говорят. И самый наипростейший, это вы просто ставите вместо, значит, пасты солоночку. Вот, и без фанатизма. Соль – это очень активный препарат. Она может эмаль, наоборот, пожечь вам. То есть вы просто берете или пальчиком, или так аккуратненько на щетку и быстро пробежались, да, и сполоснули, чтобы легкая солоноватость осталась. Ни в коем случае жжение не допускать. Нет. Нужно легкое солоноватый привкус вот именно во рту, чтобы оставался. Соль полностью останавливает бактериальное действие на ночь. Этого достаточно будет. Если же у вас есть какие-то проверенные пасты, серьезные, из солей Мертвого моря, сейчас в Израиле хорошие такие делают, мне хвастались ребята. Если у вас есть грамотный состав, вот сейчас, внимание, на основе кокосового масла, кокосовое масло с втертыми, с потертыми, значит, специями, тоже очень классная вещь. Это тоже можно пробовать, все. Это тоже очень хорошо работает. Кокосовое масло, как мне говорили люди, я сейчас чужих слов скажу, это я сам не проверял, оно еще и заживляющий эффект имеет, но это... Можно поискать в интернете, послушать людей. Я же говорю про три вот способа, которые я лично видел людей, которые это делают, и сам пробовал. Сам я пробовал, значит, аюрведический и соль. И про золу я слышал от многих людей, когда они рассказывают своих, про своих бабушек, дедушек. Значит, обобщаем. Значит, самый ленивый способ по профилактике и содержанию зубов в порядке – это грамотно останавливать хищные бактериальные действия на ночь. Чистить хорошей пастой или использовать раствор соли или соль. Но еще раз говорю, без фанатизма, с солью особенно. Так, про зубки на самом деле все. Закончено. Вот. И очень хотелось бы сказать про зубы еще одну вещь такую, да? Зубы взрослого человека в наше время, они подверглись таким испытаниям, что содержат много дырок, там, каких-то трещинок и так далее, и все. Но из-за энергии человека они могут содержаться очень долго в рабочем состоянии. Поддерживаем наши энергии именно. И если правильное питание, если никакой гнили нет в организме, то же самое. И как раз даже зубы с начинающими старыми дырками могут годами так быть, если вы не даете этим дыркам продолжать разрушать зуб. Если бактерии из этой дырки его не едят ночью. Все. Так. О, моя любимая часть сейчас будет. Сейчас будет просто вообще обалденно. Смотрите. Часть четвертая. Самый ленивый способ, чтобы содержать в порядке сложнейшую систему гормонов. То есть гормоны – это все, что отвечает за наши эмоции, позитивные, негативные, прочие вообще и так далее. Все, значит, вся система гормональная – это, ну, скажем так, сложнейший оркестр, который играет мелодию какую-то постоянно. И сейчас вы будете смеяться, но одновременно вам будет очень классно, потому что есть самый ленивый способ содержать наш гормональный оркестр в порядке. Сейчас я это скажу. Готовы? Нужно осознанно петь в душе. Все. Так, все, я пошел, все, да. Спасибо, спасибо. Значит, это крутейшая ведическая техника. Там вот такую книгу можно написать про этот способ, но я расскажу вкратце. Наш оркестр любви, который представляет вся наша гормональная система, он работает средь бела дня так, как он настроен, так, как мы его под внешними признаками сформировали. И если какой-нибудь руководитель холдинга сидит во главе стола, у него совещание, и все выступают, ему слово предоставляется, он встает, у него, он говорит с трудом, ну, у него с голосом что-то не так, то это что-то не так, это и гормональный фон тоже. Когда человек разговаривает или просто совершает какие-то другие действия, он раб своего гормонального фона. Его гормоны сформировывают таким образом фон, что он действует, исходя из фона. Но, когда человек делает сверхусилие, когда энергетический взрыв в нем происходит, это все устремляется в определенные целевые рамки, которые задает человек. Значит, есть два состояния, в которых происходит активизация гормональной системы, активизация легких, и активизация, ну, эндокринная система, легкие и плюс энергия, вспышка происходит электрическая. Это тяжкая работа, ну, спорт, бег, туда входит плавание, то есть это очень мощное такое какое-то физическое действие. И пение. Когда человек поет, у него происходит примерно такого же уровня энергетического взрыв и гормональный тоже. А вот теперь, внимание, самое главное, когда человек поет, гормоны подчиняются человеку, потому что мыслеобраз, создаваемый во время пения, рождаемый мысль, она транслируется на его энергетическую систему так, как он хочет. И человек, благодаря своей тренированности определенной, начинает петь, создавая ту гормональную настройку, которая ему нужна, которая ему нравится. И поэтому пойти в душе, осознанно, да, такая смешная фраза. Если посмотреть, ну, она достаточно такая серьезно обоснованная. В душе вы находитесь сами собой. Никто вам не мешает. Чаша ванны, если вы стоите в ванной, или если это какая-то душевая кабинка, которая тоже имеет хорошую акустику, создает необходимый обратный звук, который вам приятен, вы слышите себя, вы можете себя контролировать и настраивать. И по большому счету взрослый человек, который бегает в колесе мегаполисного страдания, он сам с собой в медитативной обстановке, которая абсолютно его расслабляет, оказывается не так часто. Одно из таких мест – это ванна или душевая кабина. Это тоже огромный плюс для настройки вашей гормональной системы. С удовольствием запойте, какую вам нужно песню в душе или в ванной, и ваши гормоны возьмут под козырек, сядут соответственно им назначенным ролям в оркестр и исполнят ту партию, которую вы хотите. И так будет происходить каждый раз, когда вы будете петь в душе. И вы потихонечку можете настроить гормональную систему свою в том нужном направлении, которое вам хочется. Плюс музыка. Музыка – это закон космический, который мы проводим в реальность, когда поем. И та музыка, которую вы будете петь, она будет дополнительно еще вас настраивать. Вот такой забавный, веселый способ, самый ленивый способ регуляции гормонов, гормональной системы. Эндокринная система, вперед. Так, часть пятая. Давайте галопом по Европам, да? Часть пятая, немножечко спрыгнем с темы, которая касается нашей физиологии, на тему более серьезную, на самом гораздо более серьезную, вот, которая касается нашего общего счастливого фона. То есть в здоровом теле здоровый дух и наоборот. То есть эта тема как раз про здоровый дух. Дело в том, что как бы мы ни жили, что бы мы там ни производили в своем, значит, осознанном состоянии, самое главное – это как мы реагируем на события. И пятый ленивый способ, который как бы случайно затесался прямо в самую середину ленивых способов, но это не случайно, вот, этот способ называется подсознание. Если вы проведете точную настройку, значит, своей жизни так, что утром и вечером вы будете работать с подсознанием, у вас есть возможность зажить счастливой жизнью так быстро, насколько вы хотите. И это не шутки, это мощнейшее техника из велесовой науки, прямолинейная, которая отвечает всем канонам глубины ведических знаний. Потому что она основана на понимании, как устроено наше сознание, подсознание, и как оно связано с сверхсознанием, включая знания о сне, бодрствовании и об управлении своей жизнью. А техника примитивная. Значит, чтобы работать с вашим подсознанием, чтобы подсознание стало на вашу сторону и стало выполнять ваши, как бы, да, желания. Вот. Нужно сделать простую вещь. Сейчас сначала технику, а потом обоснование, да, будет. Значит, есть момент между сном и бодрствованием, когда вы, находясь еще в светлом, безмысленном состоянии, а во сне перестук мыслей, и он не существует, там по-другому ведется, да? Именно в этот момент, когда вы еще до конца не приземлились на твердь подушки, да, или там куда там, в этом состоянии бывает, есть такой момент, когда вы еще не во сне, но еще не в реальности, когда сознание еще не приняло на себя бразды управления. В этом состоянии, к сожалению, вы не можете думать как в осознанном, при бодрствовании. Но там есть мыслительные процессы, которые вы можете контролировать, как раз между сном и бодрствованием. Очень светлое состояние, как будто вы еще, если вы засыпаете, вы как будто отлетаете слегка, если вы просыпаетесь, то вы как будто чуть-чуть приземляетесь, как бы, да, все. И в этом светлом состоянии нужно сделать вот что. Если вы только что проснулись, представьте себе самое счастливое, чего вы желаете в этот день, в этом светлом состоянии между сном и бодрствованием, когда еще вы не бодрствуете, когда ваше сознание еще не приняло руководство, но вы уже не спите. А когда вы засыпаете, и вы немножечко уже отлетели, в этом состоянии, если вы вспомните самый счастливый, наполненный божественным светом миг вашего предыдущего дня, то это как раз вот эти два предполагаемое будущее и вспомненное, и вот как раз то, что произошло в день, оно поместится прямиком в ваше подсознание. То есть, смотрите, какая вещь получается. Отправляясь ко сну, в этом состоянии между сном и бодрствованием, вспоминая самый счастливый момент из прошедшего дня, вы берете и помещаете вот это вот, значит, счастливое состояние в подсознание, на видное место. Подсознание – это, знаете, если сравнивать с состоянием дома, то оно подобно чердаку такому, знаете, где копятся вообще все переживания нашей жизни, все эмоции, переживания, там, все реакции. Если сравнивать с домом также, да, вот вы живете в доме, да, там таком. Сознание – это основа дома, ну и комнаты там все, где вы проводите свою деятельность. Чердак – это подсознание, где копится вообще все. Все, что связано с вашей жизнью, копится в вашем подсознании. Там есть все реакции, все эмоции, все воспоминания, все там. А выше крыши уже, да, сверхсознание, мировая душа, Бог. И это работает таким образом, что, как и на любом чердаке, начинает копиться обычно не только важные вещи, но и хлам. И наше сознание постоянно закидывает туда, постоянно новые впечатления. И так уж получилось, что подсознание мы используем свое для формирования жизненного опыта, а жизненный опыт свой для формирования будущего. Если у вас на видном месте, на чердаке, на вашем подсознании хранятся счастливые воспоминания, переживания, то вы, когда формируете свое будущее, вы их используете, и ваше будущее становится более счастливым. Так и подсознание устроено так, что когда мы туда специально что-то помещаем, вот какие-то счастливые переживания, они оттесняют плохие, которые уходят, они, ну, никуда не деваются, они к нам привязаны все равно, но они не занимают главные позиции, и мы в формировании своего будущего их не используем. И так дух наш укрепляется, и дух наш становится более сильным и счастливым. И в здоровом теле здоровый дух, если перевернуть, при здоровом духе и тело тоже будет здоровым. Поэтому подсознание, вот эта простейшая методика, но очень действенная, она находится в ленивых способах. Нет ничего ленивее, как сладко потянувшись утром, представить, что бы вы хотели за день. Или наоборот, отлетевший, да, ко сну слегка, вспомнить что-то счастливое. Это работает просто, ну, не знаю, на 100% вообще, всегда и достаточно быстро. Так что, если захотите попробовать, милости просим, отличный способ. Это был пятый способ, ленивый подсознание. Вот. Фух, пора передохнуть и перейти к самой животрепещущей для многих людей теме. Мы, дорогие, с вами люди взрослые. Вот. Сейчас понимаете, да, к чему я клоню? И в жизни каждого взрослого человека иногда встречается любимый другой взрослый человек, который желает с вами организовать семью и так далее. Все. И во многом, значит, лад в семье зависит от способ шестой этого самого. Способ шестой мы посвящаем этому самому. Всему, что находится ниже пояса. И самый ленивый способ профилактики и содержания в здоровом виде этого самого, того, что ниже пояса, как ни странно, одинаков и для мужчин, и для женщин. Не такие уж мы разные, как выясняется. И действенность этого способа проверена не только современными клиническими исследованиями, не только всеми системами по здравоохранению, начиная с системы Норбекова, заканчивая там профилактиками Велесовой науки. Это простейшее упражнение, известно многим, но многие про него просто забывают. Давайте напомним. Значит, чтобы это самое было в порядке, нужно сделать вот что. Самый ленивый способ, который вы можете делать в трамвае, в троллейбусе, на работе, в офисе, дома, в кровати, на стуле, где угодно. Он заключается вот в чем. Нужно слегка втянуть внутренние органы ниже пояса, которые находятся, то есть сделать легкое такое, приятное такое втягивание, и, сжимая сфинктер, конкретно просто, ритмично, продолжать втягивать при каждом сжатии слегка, все вот сжатое вот это вот слегка, наверх, как слегка вот внутрь втягивать. Но делать это надо с расслабленными ягодицами обязательно. И выберите самую свою эротическую любимую позу. Это на четвереньках можно делать. Можно позу лотоса тоже, кстати, нормально она работает. Можете просто на спину лечь, ноги колени груди прижать. Да? Главное, чтобы это было расслаблено и вот максимально, сказать, эротично немножко не пойдет. Да? Максимально удобно и расслаблено. Чтобы ягодицы были расслаблены максимально. И если это женщина, да, то нужно женщине в этот момент представлять, что она максимально женственна, а мужчина, как бы, да, если он это делает, нужно как раз думать о праведности, о собранности, и это будет, это возымеет очень сильный и практически сразу действенный эффект. Значит, что лечится этим нехитрым упражнением? Геморрой, раз, простатит, два, цистит, три, и полный список практически женских хронических болезней. У женщины еще более тонкий организм, и он еще лучше справляется при таких упражнениях. У меня несколько как бы знакомых барышень, которые состояли там на долгом попечении врачей, они излечивали хронические болезни. Каким способом? За 2 месяца. Что помогает излечивать? Настрой. Будьте уверены, что пройдет. Будьте, знаете как, будьте воодушевлены, будьте бодры, веселы и уверены. И пройдет. Никуда не денется. Вот. Конкретно по каждой болезни, если надо, пробежимся, да, но главное слово для мужчины здесь – собранность и праведность. Главное для женщины – это правильное создание чувственности в нужную сторону. То есть женщина, как бы, она существо здесь менее управляемое, но тут на самом деле объяснять ничего не надо. Женщина испытывает прилив радости, прилив удовольствия, и она сама себе начинает уже тоже помогать. Вот. С мужчинами здесь немножко поособно, потому что, ну, мужчина, как это я, что-то на четвереньки встану, что это делал? Куда ты денешься вообще? Жена, он ждет. Иди делай. И все, до свидания, простатит. Вот. И почему это упражнение, ну, наверное, как не ленивое? Нет, оно ленивое. И вы можете спокойно стоять в общественном транспорте и дожидаясь, как бы, да, метро, вагона, метро. Вообще, вы можете спокойно его делать вообще, независимо ни от кого. Очень удобно. Так, ну что, это был 6-й способ про это самое. Очень быстро, так, конечно, пробежали нашу любимую тему. Вот. Но приближаемся к теме, которая, значит, у нас главная. Главная на поле баталий среди людей, которые занимаются духовностью. Так получилось, что способ 7 – правильное питание – это главная тема столкновений тысяч людей в наше время. И все это происходит потому, что тысячи людей, принадлежащих группировке мясоедов, или веганов, или сыроедов, они получают удовольствие от своей системы питания. И они всячески стремятся доказать, что эта система правильная. Потому что они говорят, ну смотрите, я же получаю удовольствие от этой системы. А вы неправильно питаетесь. Особенную жалость и желание дать пендали вызывают воинствующие веганы, которые, ну, реально бесят. Если тем более учесть, что вареные овощи, они не очень-то и полезны, то это еще картину усугубит. Вот. Я ничего не имею против вообще, но нужно понимать, что еда должна приносить удовольствие. Но, я, кажется, увлекся, мы не будем принимать участие в этой баталии. У нас ленивые способы. Мы будем говорить о ленивых способах, как наладить питание. Мы пойдем в сторонку и расскажем про действительно важное, то, что одинаково для всех. Мы пойдем и расскажем, как правильно питать наш мозг. И тут интересно. Смотрите, какая история получается. Если сравнивать наш организм, вот, ну, нашу космос нашего организма из клеточек, внутренних органов и так далее, если сравнивать его, ну, допустим, с мегаполисом, да, то выяснится, что этот мегаполис, наше тело, выглядит следующим образом. Значит, есть вот мегаполис сам, со всеми его органами и так далее, и все. И есть как бы чуть-чуть отдельно стоящий центр управления этим мегаполисом. И там же атомная электростанция. И там же главный распределительный центр много чего. И так уж получилось, что в этот мегаполис ведет только одна трасса, только один хайвей для серьезной логистики. Да? И он проходит как раз через вот этот вот анклав, который вот вынесен за мегаполис. То есть, ну, мегаполис – наше тело, а вот этот анклав, как бы, да, который вот маленький город, который чуть-чуть на отшибе стоит, это наша голова. И так получилось странно, что вот в этом мегаполисе, я говорю сейчас про тело, про голову и тело человека, который такой среднестатистически живет в мегаполисе, там кушает то, что ему дают с детства и так далее. И так странно получилось, что когда вот еду везут в этот мегаполис, да, какую-то все, она уезжает, как бы, да, то есть она уезжает туда вот, в большой мегаполис, и обратно потом ее снова привозят в плохом виде, в более плохом виде, ну, снова вот в маленький анклав. Либо она частично оседает там, в этом, как бы, в мегаполисе, да, вот, в этом, в анклаве, да, и потом снова там крутится туда-сюда. И тут интересно, смотрите как. И если понять, что вот наше тело подобно вот этому, то логично будет следующее. Вся еда, которая приезжает, она сначала полностью забирается, значит, руководством анклава, а потом остатки улетают уже, ну, на потребление всего другого. Вот так логично, правильно? Ну, если посмотреть на наше тело, то в принципе, если присмотреться, то оно оказывается, что оно так и работает. И то самое, значит, начальное пищеварение, ну, вот мы знаем из курса анатомии, и, ну, вообще, в принципе, это нормальный такой общий факт, который распространяется. Мы знаем, что пищеварение начинается во рту. Да, там слюна и так далее, там частично растворяется, а потом это частично растворенное поступает в желудок, и дальше растворяется. Но, внимание, вся ротовая полость наша, вся, она слизистая. И вопрос такой на засыпку, да? Если вся ротовая полость слизистая, поглощает ли она все, что в нее попадает напрямую? Знаете, плохой пример, конечно, но, значит, люди падшие, распущенные, которые всякие средства употребляют запрещенные, они иногда берут и в нос, на слизистую, вдыхают всякую ерунду. И это слизистая, и это, значит, носовая слизистая сразу в кровь, значит, поступает и до мозгов достигает. Ну, понятно, про что я говорю, да? Вот. У нас, мы не будем ничего говорить, реклама у нас не будет. Вот. Секундочку, так, а какие еще слизистые есть? Мы знаем, что 100% прямая кишка такая же слизистая. Она 100% тоже поглощает все. Но посмотрите, насколько круче устроена слизистая у нас в ротовой полости целиком. Что у нас там есть? Щеки, ну, понятно, ну, поглощает, но не сильно. Дальше, язык под языком, нёбо, язычок и немножечко еще за ним. Это настолько чувствительные, мягкие ткани, настолько это мощная, слизистая, значит, настолько они чувствительны. Если вы, ну, если у вас получится достать язычка языком, вы удивитесь, он соленый на вкус, там кровь сплошная, кровь там прям рядом. И дело в том, что так специально задумано. И то же самое практически, да, с языком. Вы никогда не задумывались, вот сосочки языка, да, они же всасывают как бы для вкусового ощущения, да? А куда дальше идет? Это всасанное. Секундочку, куда дальше? Это заговор. Где всасанное языком, сосочками языка вкусовыми, все это. Естественно, в кровь поступает. И ротовая полость вся, это очень мощная лаборатория, а также система, которая питает непосредственно мозги. Особенно нёбо. Нёбное питание – это то, что каким-то образом исключили из общепризнанной анатомии. Медики, они про это знают, конечно, ну куда? Которые люди досконально знают анатомию тела, ну, естественно, они. Но где медики и где индустрия крепкого алкоголя, понимаете? То есть глаз медика, он там очень, очень тих. А глаз корпорации, которые крепким алкоголем торгуют, он очень силен. Вот. Нёбное питание – это главный источник питания нашего мозга. Ну, туда же входит язык, язычок. Это тоже сразу всасывается и сразу поступает в мозг. И поэтому каждый ребенок, который, ну, если вы на средний, простите, год, вы тоже почувствуете это, ну, или чувствуете уже, каждый ребенок, который надкусывает яблочко или ест какой-то фрукт спелый с запахом, с прекрасным, он знает это ощущение, когда этот сок, впрыскиваемый в небо, взрывается счастьем в мозгу. И это без пути в желудок и назад. Это сразу. Ну, давайте приведу еще противоположный пример, да? Каждый алкач, пардон, каждый спитой мужик, который похмелье хоть раз испытывал, он знает, что если с похмелья на больную голову чуть-чуть рассола хлебнуть, практически сразу наступает послабление. Или квашеной капусты, допустим, да, рассол. Что это такое? Он же не успевает туда-сюда сгонять, правильно? Нет, это дневное питание. И уж тем более, каждый человек, который в наше время, ну, в наше время, да, вот это вот, каждый человек, который пробовал крепкий алкоголь, он, конечно же, может воспроизвести в памяти то самое впечатление жесточайшего обмана и подлости, которое он испытывает, когда в первый раз крепкий алкоголь попадает ему в рот. Он попадает на небо, всасывается небом, и мозг, и клетки мозга начинают умирать сразу. Это невероятная подлость. Это как удар по голове кирпичом сразу. Это очень серьезно. Но вокруг обычно такого человека собираются его сверстники и говорят: ну что, как, нормально? И он такой: ну да, нормально. А к чему он скажет? Надо же марку держать. И погнали, погнали, погнали, вплоть до того состояния, когда человек водку пьет, не морщась. Водка пьется по этому залпам. Это даже тренированный алкаш не может выдержать. Когда мозг начинает разламываться сразу, потому что он впитывается просто через ротовую полость и сразу в кровь поступает. И сразу определенное количество нервных клеток гибнет. Сразу. А нервные клетки мозга, это, чтобы вы понимали, знаете что? Это любимое детище многих миллионов клеток. Это если бы как, допустим, в семье, да, из миллиона людей родился один ребенок, вот, а потом еще один. И вдруг они начинают гибнуть. Это какое горе? Конечно, это горе для организма. Наша любимая атомная электростанция, которая должна питать наше тело, и электричество все содержит, это самый любимый и поддерживаемый всем телом орган, естественно. Вот, поэтому, давайте так, дальше. Все, это было лирическое отступление. Но вернемся, значит, часть 7, правильное питание. Главное правильно питать наш мозг. Это, в принципе, самый ленивый способ правильного питания. А для этого нужно съедать один или два раза в день ложечку хорошего меда, глюкозы и фруктозы в чистом виде, да? Вот. Или кушать кисло-сладкие фрукты или ягоды. Кисло-сладкие лучше, значит, впитываются, потому что там слюна, сразу процесс начинается и так далее. Значит, при надкусывании какого-то плода кисло-сладкого, значит, сок впрыскивается, и вы, сами того не замечая, языком, а небо у нас вот такое, язык тоже вот такой, вы туда его подвтираете чуть-чуть. То же самое относится ко всем овощам правильным, ко всем правильным фруктам, ягодам, травам и так далее. Все. Это все очень хорошо питает наш мозг, особенно если оно кисло-сладкое, как вот мы больше всего и любим, потому что это со слюной еще там реагирует. И в результате, возвращаясь к названию правильного питания, друзья, самый ленивый способ правильно питаться – это понимать, что мозг можно питать тоже правильно. Всем спасибо, спасибо. Все. Это был 7 способ правильное питание. Фух. Так. Я говорю, это самый бодрый просто, самая бодрая передача про самые ленивые способы. Часть 8. Дыхание. Самый ленивый способ по дыханию. Однажды мне довелось заниматься такой системой, как Белояр, вот, и я когда уже там занимался, я сидел, раскрыв рот, слушал преподавателей, и вдруг преподавательница, эта женщина была, она говорит: а сейчас я расскажу о правильном дыхании. Я такой: сейчас раскроется тайна вообще, и я узнаю правильное дыхание, с помощью которых я смогу летать и прочее. Короче, да, вот сейчас вот 2 вдоха, там 10, короче, 10 выдохов. Что вот это все. И она говорит такую фразу. Часть 8, дыхание. Дышать нужно кожей, она говорит. Я такой: такой, а что, куда? А, ну да. Такой, а, ну да. А, ну да. Да, говорю. А это интересно. Кожа – самый большой орган нашего организма. Кожа – это самый большой орган нашего организма. Нет ничего больше. Она очень большая, тяжелая, очень сложная. У нее нереальное количество функций. Но так получилось, что из-за того, что нам анатомия преподается в частичном виде, мы себе ставим блок определенный на дыхательную систему. А именно, мы не развиваем кожное дыхание. А если оно развивается, то наступает очень классный эффект. Вам меньше приходится использовать легкий раз, вы меньше подвержены, значит, воздействию каких-то выхлопных газов в мегаполисах, что бывает часто, какой-то внешнего плохому воздуху воздействия. И третье, вы начинаете меньше мерзнуть. Секрет самый ленивый, значит, правильного дыхания заключается в одной фразе. Активируйте кожное дыхание. Оно не заменит вам легочное дыхание. Легочное дыхание мы в любом случае будем использовать при тяжкой работе, при еще чем так далее. Все. Нет, но кожное дыхание разгрузит очень сильно вашу дыхательную систему легких, которые, значит, функцию которой легкие на себя берут. Потому что кожа начнет как минимум себя лучше снабжать кислородом и прилегающей к ней ткани. Там нет такого, что прям, ну, сейчас начну дышать кожей, и все, мне дышать не надо будет. Нет, такого нет. Но разгрузка происходит очень серьезная. И дополнительный эффект бонусом прилетает. Вы начинаете меньше мерзнуть. Потому что, как выясняется, если кожное дыхание активизируется, то каким-то образом, как и среди в легких есть вдох, есть выдох, каким-то образом выдох становится тоже активнее. И тело как будто покрывается небольшой такой прослойкой тепловой, которая и позволяет вам более комфортно себя чувствовать при прохладной температуре. Значит, как запускается кожное дыхание? Давайте я вам расскажу. Я вам об этом сказал. Мы люди следующие, все знающие. Я вам об этом сказал, оно вот прямо сейчас запустилось. Оно так работает. Оно у нас настолько на подсознании зашито, настолько у нас родовая память хорошо работает, что достаточно просто об этом сказать, и вы такие, ну да. И оно начинает потихонечку, раз, начинает включаться. А чтобы это сделать более активно, выйдите как-нибудь на улицу, когда будет прохладно, и вместо того, чтобы так прохладно сказать, прохладно, наоборот скажите, вы вдохните эту прохладу без отрицательных эмоций, просто с удовольствием вдохните ее просто кожей и почувствуйте этот вдох прохлады на коже. И в этот момент вы запустите ваше кожное дыхание с еще большей энергичностью, так скажем. Выходя, так делайте несколько раз, и потом вы заметите, что у вас изменится ощущение и воздуха, и ощущение на коже изменится, и потом впоследствии, да, вы начнете замечать, что у вас разгружаются легкие во время спорта, во время тяжких каких-то усилий и так далее. И плюс, ну вот, в мегаполисах вы будете меньше зависимы от чистоты воздуха. Это тоже работает так. Когда человек с кожным дыханием более активным, да, он попадает в среду, где воздух загрязнен, у него на автомате чуть-чуть легкие начинают меньше дышать, а кожное дыхание чуть-чуть сильнее. Значит, предвидя множество вопросов и так далее, то есть, ну, предвидя, что схемы люди присылают, что кожа нифига не дышит, там нет и так далее, я говорю следующее. Попробуйте. Просто попробуйте. Это работает. Вот. Так. Приближаемся к финишу. Часть 9. Мозг. Поговорим о нашей любимой атомной станции, которую, к сожалению, мы не часто используем на полную катушку. Ну, так получилось. Значит, для того, чтобы, значит, содержать в порядке наш мозг, и для того, чтобы мозги работали лучше, существует одно простейшее ленивое правило, которое состоит из двух слов всего. Чтобы мозги работали хорошо, чтобы с ними не было проблем, нужно просто делать правило, состоящее из двух слов. Без наркотиков. Но дело в том, что у нас, вот в нашем современном мире, так называемым цивилизованным. Как минимум три сильнейших наркотика не просто легализованы, а всячески навяливаются каждому человеку с рождения. Сахар, алкоголь и всяческие энергетики. Ну, самый природный и простой из них кофе, и погнали туда дальше. Я не буду говорить про конкретно наркотические вещества. Я давайте поговорю про вот то, что легализовано, то, что действительно сейчас наносит непоправимый урон мозгам людей. И, кстати, если вы не знали, алкоголь гораздо сильнее вредит мозгам, чем легкие наркотики и то есть наркотики средней какой-то там вот тяжести. Алкоголь гораздо сильнее вредит. Это значит обуславливается тем, что алкоголь гораздо больше убивает нервных клеток. То есть расход энергии, которое тело теряет, он гораздо больше на алкоголе именно. Вот. Значит, правило без наркотиков, оно абсолютно ленивое. Если вы действительно поймете, что можно не делать этого совершенно. Но давайте посмотрим, как не делать это более правильно. Значит, по поводу сахара. Сахар – это большой обман, на который нас ловят с детства. Сахар вызывает моментальное привыкание из-за взрыва положительных эмоций мозга. А мозг запоминает вот в случае сахара только положительное. Отрицательное он не запоминает. И как действует наркотик сахар? Я говорю, смотрите, ну внимание, я сейчас говорю про химический сахар, рафинад и прочее, которые сейчас в изобилии находятся. Есть патока и сахара вот именно естественные, которые по-другому действуют, они близки к меду. Вот. Но мы будем рассматривать тот сахар, который вот именно в избытке окружает нас и наших детей. Вы знаете, что когда ребенок переест конфету, он сначала бешеный становится, бегает, а потом у него капризы начинаются. Вот это как раз отображение того, как наркотик сахар влияет на наши мозги. То есть, если представить вот как раз вот этот, значит, этот город, вот этот вот, значит, где мегаполис, город управляющий, как раз сегмент, да, вот этот вот. Представим, что, значит, во время обеда вот этот управляющий, значит, корпус, мозги начинают, вот, привозит обед. Такие, все такие, ура, обед, такие, все, классно, короче, все. Они, значит, бегут туда, все, вот эти вот, едят, все, а насыщение не наступает. И там паника, где насыщение, нет насыщения. И когда человек кушает сахар, ребенок, на ребенке это особенно заметно, у детей как бы более чистое тело, у него вспышка, в мозгу наступает радость от подачи пищи, такая, тау, а питания нет. Потому что мозг глюкозой питается. В сахаре есть глюкоза, но в совсем небольших количествах. Мозг глюкозой и фруктозой питается. И давайте тоже вот на будущее сразу вот я говорю. Вот все баталии по поводу химии организма мы здесь не будем разводить. Просто сами подумайте, вспомните, как ребенок маленький реагирует на дозу сахара на большую. Это вспышка обязательно, у него мозги сносятся. Он не готов к такому вспышке счастья такой, да, причем мозги они и тупить начинают, да, и там они вот как раз вот это счастливое состояние впадают. А потом апатия и капризы, потому что мозги, они разочарованы. Ну, это сознание это не фиксирует, но обман произошел уже. И мозги, разочарованные мозги, как бы, да, они вызывают в ребенке вот эти капризы, плач и так далее, сонливость и прочее. И, к сожалению, сахар вызывает привыкание очень сильное из-за вспышки вот этой вот как раз искусственной счастья, которая радость мозга вот этому питанию, она, к сожалению, запоминается. Про алкоголь вот, сказано столько, что я не думаю, что нужно что-то рассказывать. Вкратенько скажу, как он действует. Да, каждой нервной клеточке ведет один кровеносный сосудик, а алкоголь... Кровяные тельца заставляют слипаться и затыкают, этот сосудик. И когда человек выпивает алкоголь, у него умирает определенное количество нервных клеток, которые отвечают за временную память в первую очередь и за рефлексию во вторую. То есть туда же это все относится. Это все как раз вот области вот эти вот, которые наращиваются в самый последний момент. Ну, вот самые такие живые такие все. И у человека сгорают эти нервные клетки. его сознание затуманивается на время, и он спрыгивает с колеса страдания, в которое его социум загоняет. Именно этим вызвана пьяная эйфория. Вы, мои дорогие, сейчас вот просто слушатели, дорогие слушатели Славянского радио, вы другие люди. Вы люди, выбравшие жить счастливо, несмотря ни на что. Вы осознанно своей волей творите свое будущее. Ваша любовь – это ваш инструмент. Вам не нужен алкоголь, потому что вам не нужно выпрыгивать из колеса страдания, как какому-нибудь шахтеру в начале 20 века. Вам не нужно выпрыгивать из колеса страдания, как нашему любимому предку, который вернулся с Великой Отечественной войны. Вам не нужно стирать память. Наоборот, вам нужно вести трезвый образ жизни, чтобы помнить, чтобы наращивать свет, которым вы наполняете окружающее. Любовь – это то чувство, которое может быть запомнено нами и которое увеличивается, когда мы его продолжаем и в себе развиваем. Поэтому нам алкоголь не нужен просто. Он делает нас несчастливыми. Мы из колеса страданий уже не выпрыгиваем. Вот в чем дело. Алкоголь – это временное сжигание нервных клеток, избавление от временной памяти и затуманивание, короче, разума, который отвечает за рефлексию. Человек не мучается. Он социум был, вот, ну, возьмем пример из прошлого, да, социум вгоняет его в мучительное состояние, страдания, из которого он выпрыгивает, сжигая мозги. Ну, между нами говоря, любое наркотическое средство не вызывает счастья. Любое наркотическое средство – это лишь кратковременное помутнение сознания, вызванное тем, что мозги человек бросает в яму с червями. Ну, разного вида. И те и жрут, как бы, да, все. Эйфория наступает только от того, что человек именно с колеса страдания спрыгивает. А нам? Нам наоборот. Нам надо помнить про любовь и про счастье и так далее. Вот. Значит, ну, естественно, как бы, говоря дальше про энергетики, то же самое, но тут интересно, смотрите, какая штука. Энергетики сами по себе, типа кофе, да, в малых дозах они вроде бы не делают ничего плохого. Но если пить регулярно кофе, то ваша кровеносная система, сердце в частности, да, кофе – это прямой удар по сердцу. Сердце сейчас быстрее крутится, там все быстрее, эндокринная система подключается. Мозги в это время, они активизируются тоже. И если вы пьете 5 дней в неделю по несколько чашек кофе, то в пятницу просто мозги у вас начинают сбоить от этого. Знаете, что если вы любите кофе, ну, пейте его, но без фанатизма. Там же в кофе главное запах или что-то еще. Я не агитирую. Я говорю людям, которые любят кофе. Потому что говорить человеку «не пей кофе» – это такая же глупость, как сказать человеку, который любит шашлык, не ешь мясо. Он это любит делать. Я буду выглядеть как абсолютно идиот, если буду говорить, что не делай то, что ты любишь делать. Многие люди просто любят пить кофе из-за запаха и так далее. Но вы должны знать, что это, что кофе от частого употребления начинает жечь ваши мозги. Мозги постоянно в этом на адреналинном состоянии, они просто устают и начинают сбоить. Вот. И плюс еще нужно обязательно знать, что все энергетики, они мозги на какое-то время, да, они могут ввести значит, искусственно мозг в состояние самой высокой частоты. То есть у нас условно частоты мозга разделяются на 4 таких категории, да, вот. И чем выше частота работы мозга, тем меньше его производительность, но тем быстрее человек может двигать ручками и ножками. Да, вот это специально для этого сделано. Вот. Четвертая частота мозга называется «убегай, догоняй, выживай». Вот. И она неестественна для нашего организма. Но так получилось, что кому-то было выгодно, чтобы человек мало жил. Из-за этого, начиная с системы родов, человек вгонялся в адреналинное состояние выживания, которая закреплялась у него в армии или в институте. И вот 25 лет, человек уже готовый на адреналиненный, нацеленный на быстрое умирание субъект. Как это работает? Очень просто. Если человека постоянно пугать, у него это состояние запоминается, и он постоянно в адреналинном состоянии находится. Так вот, Даже если вы ведете какой-то размеренный образ жизни и существуете на творческой частоте, вторая частота, более медленно, это творческая частота любви, наша основная частота мысли деятельности, если даже вы на ней находитесь, то употребление энергетиков, оно приводит к тому, что вы можете искусственно вгоняться на четвертую частоту, а вам она может быть не нужна. Вот. И еще раз, значит, обобщая все, что я сказал, по пункту номер 9 мозг. Это без наркотиков. Все. Поберегите свои мозги от какого-либо воздействия искусственного. Это будет самый ленивый способ гармонизации и профилактики работы вашего мозга. Фух, ну и способ 10. Нервы. Вся нервная система. Это уникальный способ, который тоже является, значит, передаваемым вместе с ведическими знаниями и дошедших до наших дней. Значит, начнем с него, а потом уже, значит, к фундаментальному обоснованию. Итак, чтобы содержать ваши нервы в порядке, нервную систему, вот, в свободное время, где бы вы ни были, можно делать очень простое упражнение. То есть оно также фундаментально, вот там можно такое трудно писать по нему даже в комментарии. Упражнение стоит в следующем. Значит, где бы вы ни были, где бы вы ни стояли, ни сидели, вы можете сделать следующее. Дать небольшое напряжение во все тело. И представить, что также небольшое напряжение вы даете во всю вашу нервную систему, в каждый нерв вашего тела. И на примерно, ну, условно я вам сейчас скажу, да, вы там сами временные вот эти интервалы сами себе знаете, примерно на счет 12 вы вдыхаете воздух, небольшая задержка дыхания, да, и выдыхаете воздух. И в момент вдоха вы, значит, слегка напрягаете ваше тело и представляете, что вы слегка напрягаете, пускаете напряжение во всю вашу нервную систему. И, значит, задержка легкая, и потом вы также спокойно выдыхаете и уже это напряжение снимаете. И еще, смотрите. А теперь очень интересно. В момент вдоха, когда вы слегка напрягаете ваше тело, не сильно надо, просто чтобы оно чуть-чуть как бы было задействовано, да? Когда вы представляете, что вы пускаете такое же напряжение в вашу нервную систему, представьте, что оно начинает загораться благостным солнечным светом. Приятным, таким светлым-светлым. И она начинает, вот когда вы вдохнули, задержали, и она начинает приятным образом сиять. А потом, когда вы выдыхаете, также свет потихонечку гасите. Да? И в этот момент вы получаете возможность еще начать энергизацию всего вашего тела и нервной системы. В этот момент, когда вы представляете, что ваша нервная система также вообще наполняется этим светом, энергизация, которая будет параллельно происходить, она будет точнейшим образом соответствовать нашей природе. Мы по природе есть свет божественный. И когда вы будете делать это упражнение, представьте, что вы сами источник этого божественного света. Это будет дополнительное удовольствие и дополнительный эффект. На этой романтической ноте позвольте закончить краткий пересказ 10 самых ленивых способов, чтобы содержать системы тела в порядке. И, Виталий, с удовольствием предоставляю, наверное, слово вам. Если есть вопросы, я с большим удовольствием буду отвечать. Да, Петр, благодарю тебя за столь интересную, полезную лекцию, информацию, которую ты донес до наших зрителей, слушателей, думаю, очень ценная, и при должном ее использовании и серьезном отношении к ней принесет много пользы, на самом деле, для оздоровления, профилактики многих заболеваний и других недугов тела. И да, за время эфира действительно от наших радиослушателей в студию поступило много вопросов. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, после которого вернемся вновь в нашу студию, где Петр постарается дать ответы на все ваши вопросы. Не переключайтесь. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем. Итак, переходим к вопросам. И первый вопрос от Дмитрия Иванова. Фильтр обратного осмоса чистит воду или лучше из родника бутилированную для здоровья использовать? Петр? Все зависит еще от родника. Не забывайте, что вода в роднике может соответствовать нормам, а может не соответствовать. Если у вас под боком есть чистый родник, естественно, берите оттуда. Почему? Потому что такая вода, она наиболее содержит энергию, которая необходима нашему телу, когда мы пьем воду. Есть множество разных соответствий названия мертвая и живая вода. Одно из таких – это мертвая и живая вода. Живая – это которая, значит, течет в природе, и она содержит необходимый бактериальный фон. Мертвая, которая долгое время хранится на складах компании Coca-Cola, да, там где-нибудь, вот все, и которая мертвая, и она убивает бактериальный фон внутри. Живая вода, взятая из родника, она содержит энергию живую, раз, и она содержит необходимый бактериальный состав, который нужен для правильного вашего пищеварения. Если же это родник, который образован артезианской скважиной, также обязательно пробы воды брать надо. Артезианские скважины, они очень часто содержат известняк и для тела просто не полезны. Если же все нормально, артезианскую воду берете и ставите на солнышко на минут 40, чтобы в воздухе, при взаимодействии с воздухом, там завязался определенный бактериальный состав. Все, спасибо. Да, Петр, благодарю. И следующий вопрос у нас от Дмитрия Иванова. Фитнес помогает здоровью? А тут очень крутая вот тема вообще. Вы даже не представляете, какой это вопрос. Огромное спасибо. Значит, смотрите, почему люди любят спорт и почему некоторые люди не любят спорт. Но мы живем вроде в одном мире, но некоторые люди просто, некоторые бесит спорт. Он просто выводит из себя. Они говорят, что за дураки занимаются спортом. Причем эти люди, которые спорт ругают, да, они в принципе-то, выглядят здоровыми, веселыми, счастливыми. И не скажешь по ним, что он не спортивный, да? Такое бывает. И наоборот, человек, который занимается спортом, он себе на этом спорте все угробил. От чего это зависит? Как это все? Это фундаментальное, знание, которое лежит, в ответе на этот вопрос, оно заключается в следующем. Все наши системы организма, они могут работать в двух режимах. Все системы, там опорно-двигательный аппарат, мышечная система, там кровеносная система, нервная система, все, они работают в двух режимах. Первый режим – это расход энергии и износ. Это то, что мы знаем из курса анатомии школьного и дальше, там, да, институтские все дела. Про это нам очень хорошо рассказывают. Прям вообще офигенно. Нервная система, нервы проводят электрические импульсы, все. Значит, потом мышечная система, мышца, она имеет два состояния, расслабленная, сжатая, все. Про третье мышечное не гугу, про второе нервное не гугу, про второе состояние, в которое каждая система может быть, не говорится. Кому-то выгодно, чтобы мы мало жили. И поэтому вопрос, про фитнес, очень простой, да? Он на самом деле не решается простым ответом. Он в каждом человеке решается на его уровне. Допустим, если человек ведет такой активный образ жизни, ему нужны встряски и так далее, все, борьба нужна, для него хорошо. А если человек ведет более размеренный образ жизни, для него нервотрепка, она просто не нужна. Но если посмотреть глубже, то можно уравновесить и тех, и других. Если с детства, да, людям преподавать правильно физическую культуру и анатомию. Таким образом, чтобы человек знал, что каждая система в организме, она может находиться, в двух активных состояниях. Третье мы не будем рассматривать, это расслабленное, да, потому что если мышца может быть в расслабленном состоянии, кровеносная система в расслабленном состоянии быть не может, и нервная тоже, это постоянное движение. Но любая система, она может работать на износ, на расход энергии, и на накопление энергии, и на регенерацию. И вот как раз там, где человек чувствует, что спорт его слишком долго держит в состоянии износа, что он не успевает регенерировать, именно в этом моменте и существует разделение полезности и вредности фитнеса. Если вы занимаетесь фитнесом, активные упражнения делаете какие-то, качаетесь, что-то так далее, и у вас есть время, да, или вы одновременно с качанием, с подкачкой можете еще и врубать в осознанном режиме системы регенерации и накопления энергии, фитнес однозначно полезен. Но если вы себя вводите в состояние, когда у вас восстанавливается организм благодаря спокойствию, да, вас ничего не дергает и так далее, и у вас организм говорит, меня ничего не дергает, так, ребята, врубаем вторую систему, быстренько регенерируем все. Вот. В этом состоянии человек, он однозначно говорит, что спорт – это зло. Для него это так и будет. Потому что он еле-еле успевает регенерировать. Тут еще какой-то спорт. Ну, извините, просто не для него. Но при грамотном развитии, при гармоничном, у человека ни физическая деятельность, ни какие-то выбросы мощной энергии, ни реальное расслабление не вызывают каких-то перегибов. Он всегда и регенерирует, и как бы накапливает энергию, и расходует ее. Вот. И поэтому ответ на этот вопрос по обстоятельствам. Если есть как бы момент, когда человек может позволить себе регенерацию и накопление, то фитнес, да, полезен. Если нет, то, извините, это не для этого человека. Все, я туманно и неоднозначно, но ответил на этот вопрос. Спасибо. Да, Петр, благодарю. И в продолжение тоже к вопросу о спорте, вопрос от Дмитрия Иванова. Опасно ли пить, употреблять спортивное питание? Я так думаю, речь идет о различных белковых добавках, о быстрых углеводах, ну и прочих вспомогательных веществах, которые помогают, так скажем, заниматься спортом. Начнем с того, что наше тело и так сильно подвергается внешним, нехарактерным для нашей человеческой жизни воздействием, которое настолько активное, что мы можем разрушаться только потому, что находимся, ничего даже не делая, находимся в метро, в мегаполисе, короче, понимаете, да? А тут еще какая-то химия приходит. В большинстве случаев организм просто не знает, что не делать. Если он находит и применение, например, вкидывает ее куда-то в мышцы, не факт, что остальные системы с ней справятся. Поэтому простейший эффект от принятия всяческих фитнес-препаратов для мышц и так далее, это, извините, потеря мужского здоровья. Почему? Потому что, смотрите, что происходит. Качок пьет, начинает пить вот эти вот препараты, у него мышцы начинают расти. А половой орган – это губка кровеносная. И система разбалансируется, и в нужный момент кровь не там, где надо. Самый простой пример. Да, так, такой наглядный, да, хороший. Я уже не буду говорить о том, что у людей, которые передозировками вот этими вот препаратов злоупотребляли в молодости, у них начинают с почками проблемы, с печенью проблемы быть и так далее. Я, знаете, я свое мнение здесь вообще могу четко сказать. Вся химия, которую придумывает цивилизация, настолько активная, что она человеческий баланс, что она человеческий организм вышибает из правильного баланса. Поэтому как раз очень хорошо русское слово «зело» здесь подходит. Да? Вот и так давит, а тут еще «зело», ну и «зло» получается. Вот, ну, «зло» и «зело» – это одно и то же слово. Мое личное мнение такое. Есть случаи, когда, я не удивлюсь, что есть случаи, когда эти препараты помогли людям, да, сделать. Вот был он дрищ, короче, такой, вот вообще неуверенный в себе. Раз что-то начал подкачиваться, пожрал вот эту вот, короче, химию, хоп, мышцы полезли, девушку встретил, влюбился, и вот нормальный человек. Наверное, такие случаи есть. Но что с этим нормальным человеком будет дальше, я не знаю, если он где-то злоупотребил. У него это потом откладывается, и фигак с почкой отвалилась где-нибудь в 40 лет. Никаких гарантий, потому что тема эта не изученная, не исследованная. И это точно активная химия, которая неестественна для организма. А раз она неестественна, то и результаты тоже будут непредсказуемые. Все. И я могу здесь советовать, я здесь не могу, потому что огромное количество ребят может там как бы, да, это все делать. Но я могу свое личное мнение здесь сказать. Я никогда не пил и не буду это пить. Потому что мне свое здоровье, и мужское в том числе, оно дороже. Все. Я вот свое, я могу здесь свое мнение только сказать, вот это вот так. Да, Петр, благодарю. Следующий вопрос от Риды. Как ускорить кровообращение? Как ускорить кровообращение, да? Именно да, ускорить. Да, как ускорить кровообращение я? То есть... Как кровообращение. Значит, да. Давайте я вам скажу естественный способ, который медицинский, вот, который используется. Ускорение кровообращения в моей... Ну, я знаю только один повод, которым, для которого это нужно. Когда человек долгое время лежал в коме, или когда он был парализован какое-то время, или испытал что-то такое, из-за чего он был обездвижен, какой долгий срок, и у него настолько мышечный тонус пропадает, что ему необходимо каким-то образом его восстанавливать. И кровообращение, усиление кровообращения здесь является, ну, как бы тоже инструментом. Да? Это единственный повод, который я могу себе представить, для чего это может быть целесообразно. Ну, единственное, не могу представить, для чего еще. В этом случае, естественно, это постепенное увеличивание нагрузок, ну, как обычно, это понятно, да? То есть гимнастики и прочие вещи, это все. И плюс пропивание в течение 2 месяцев слабой настойки золотого корня. Это единственный препарат естественного толка, который не вызывает привыкания и который не вызывает побочных эффектов. Но я еще раз скажу, это для клинического восстановления организма. Просто пить золотой корень тоже можно. И спортсмены, которые это делали на моих глазах, они просто достигали чудесных результатов в течение 2 месяца. И потом 3 месяца отходника, и форма просто сваливается еще ниже. И они такие, что происходит? Почему я так плохо вообще выгляжу на беговой дорожке? Извини, дорогой, ты задрал свою планку организма настолько высоко с 2 месяца с помощью настойки золотого корня, что теперь ты за это расплачиваешься. Но в случае клинических больных, когда у человека, допустим, был вынужден оказаться в обездвиженном состоянии для именно восстановления, это может оказаться полезным. И это действительно единственное средство, которое я могу сказать. Советовать я тоже ничего не буду, я могу дать информацию. Я не врач, чтобы советовать, потому что здесь нужно исключительно следить за человеком, понимать, что ему нужно и что необходимо. В большинстве же случаев, если нужны естественные какие-то вещи, да, ну, просто активизация организма с помощью физических движений. Если у вас, ну, простейший пример, если у вас на морозе начинают отмерзать руки или ноги, многие об этом не знают, и люди теряют конечности просто из-за невежественности. Просто возьмите, начните крутить руками, просто крутить руками. У вас кровь приливает, все, у вас кровообращение восстанавливается, и руки не отмерзают. С ногами та же история. Встали, короче, ногой как давай махать туда-назад. Все, пожалуйста, там в стопу прилила кровь, и все, у тебя нормально все с ногами. Ну, то есть классика жанра, физические упражнения. Единственный способ, который я вот могу, ну, естественный образ сказать, вот он связан с золотым корнем, он не добавляет, он не подстегивает сердце, он как бы, он на нервную систему действует, он ретивости добавляет, и человек начинает просто более активный такой. И он не вызывает привыкания, но после 2 месяцев он перестает действовать, и 3 месяца спада есть. Но чтобы вывести человека из этого состояния, которое было при обездвижении, этого может хватить. Очень странный такой вопрос и очень такой прямолинейный ответ. Спасибо. Дмитрий Иванов спрашивает, есть ли у жены низкое давление, можно ли бруснику на ночь? Ну, если никаких предпосылок нет, давайте так. Давайте начнем с бани. Если она с удовольствием ходит в баню, и там все нормально, то и бруснику можно. Вот так давайте. Потому что самый активный способ для восстановления и для того, чтобы наша кровеносная система работала нормально, это баня, русская баня. Лучше ничего не придумано за это время. Давайте так. Если баня хорошо, то и брусника сойдет. Денис Иванов спрашивает, солью нужно именно натирать зубы или можно развести водой и полоскать водой после приема пищи соленой? Лучше всего это легонечко на зубную щетку, чуть-чуть пробежаться и полоскать. И потом прополоскать, да. Это ну просто быстрее и удобнее. Там раствор соляной, что-то заводить его там и так далее. Он тоже подействует. Вы, если соляным растворчиком прополощите, да, то у вас тоже как бы правильная среда образуется, останавливающая действие бактерий. Но удобнее как бы просто щеткой. И без фанатизма, пожалуйста. То есть нельзя вызывать чувство жжения на зубах и на слизистой. То есть это будет говорить о переизбытке этого. То есть чуть-чуть пробежались, прополоскали, готово. Спасибо. Дмитрий Иванов спрашивает, а ортопедическая подушка и матрас, посоветуйте, какой матрас купить? Аскона? Это зависит только от производителя матрасов. Он должен, просто матрас не должен быть мягким. Вы не должны утопать в нем. Тело не должно гнуться в нем. Полная противоположность правильной поверхности – это раскладушка или мягкая такая перина, которая под человеком прогибается. Ортопедическая подушка – что это? Которая принимает форму головы и так далее, все. А если захотите ее использовать, используйте после того, как вы полюбите спать без подушки. То есть принцип такой, что сначала нужно зайти на ту территорию, когда телу понравится, а дальше делать, что хотите. С подушки, без разницы. Ваше тело запомнит, что ему хорошо без этого. И еще очень интересный момент. Если же вы очень хотите вообще, чтобы с телом было все нормально, чтобы вот и спина не уставала за ночь, но вы безумно любите подушку, высокие такие, подкладывайте руку просто под голову, и тогда ваше тело вместе с подушкой, да, оно будет принимать эргономичную форму, вы как будете вписываться в подушку за счет своей руки. То есть, ну, либо кулачок уже, либо вот просто ладошку подложили, да, и тогда вы будете как будто адаптироваться к внешне неудобной среде. То есть, подложив руку под подушку, это тоже сработает, и сон будет более таким приятным. Вот. А по поводу изготовителей, давайте поговорим, когда вы перейдете на другую сторону. Если захотите, прийти. Все, спасибо. Екатерина спрашивает, а что в душе петь полезнее? Народные песни или что душе нравится? Рок, рэп? О, классный вопрос вообще. Шикарный. Вы знаете, вы видели, вот люди, если в мегаполисах живете, да? Видели мужиков в джипах таких, здоровые джипы такие стоят, да? И сидит холеный мужик такой, да? А у него там шансон. И дождь капал на рыло, и надуло. И он сидит такой, да-да, классно, все. Вот это вот. И он сидит, слушает вот это все. На нарах лежали два рыла. Потому что этот Семен Петрович, выйдя из джипа, пройдет через холл, где такие, знаете, холеные рожи к нему подбегут и скажут, а вот вы WhatsApp сегодня записаны, вы участвуете в конференции с нами, а вот пожалуйте-ка, вот, пожалуйста, туда, тут у нас бизнес-ленч вообще. А он нормальный мужик, понимаете, ему эта снежная среда, она бесит его на самом деле. Ему хочется грубых вот этих вот эмоций, он их добирает через шансон. Шансон – это отдельный разговор, я не буду его трогать, или рэп какой-нибудь служит, или тяжелый металл. У меня друзья многие, божьи одуваны, короче, они приходят домой, тяжеляк включают, потому что им необходимы эти вибрации. И каждому человеку музыка в его жизни является как учитель и проекция законов Вселенной, которая обучает его определенному управлению энергиями. И поэтому вопрос, который звучит, вот этот, да, пойте то, что нравится. Тут я не могу сказать. У вас всегда есть желание какую-то музыку слушать и петь. И для Семена Петровича, после его WhatsApp с конференции, это будет одна музыка, да? Для вас русская народная. Третий зайдет, начнет хрипеть что-нибудь в ванне и так далее. Четвертый просто твинским горловым запоет. И прочее, прочее. Это только индивидуально. Только индивидуально. Пойте, что на душу ложится. Вот и все. Спасибо. Благодарю. Дмитрий Иванов спрашивает, как вы относитесь к правке Атланта? Я могу сказать, что эта тема для меня пока закрыта. Вот. Но я могу сказать точно одну вещь, что задействуя внутренние резервы, а конкретно функцию мышечного каркаса, который отвечает за вытяжку, можно содержать свою спину в абсолютно идеальном состоянии. Если вы хотите понять, как это работает, милости просим. Вот система BelAER, я не на правах рекламы и вообще никоим образом не пропагандируя, я констатирую просто факты. Сходите на какие-нибудь занятия, просто поставьте себе один раз просто поставьте себе состояние вытяжки на тело, да, и у вас просто проблем со спиной не будет, со всем остальным не будет. Как выяснилось, в нашем теле есть все необходимые механизмы, чтобы содержать нашу опорно-двигательную систему в порядке, в частности, позвоночник. Все проблемы с позвоночником решаются, когда вы научаетесь состояние вытяжки мышц пускать по спине. То есть у вас на автомате может быть всегда вытянутая сплека спина. Даже править ничего не надо. Тот самый знаменитый, который благодаря Анастасии книгам «Звенящий кедр России» тренажер правила, да, вот это вот. Он как раз работает так, что растягивает все суставы, и они заполняются суставной жидкостью, регенерация проходит. Но это полдела. Раньше тренировка с правилом проводилась на состоянии вытяжки. Если вы попробуете объединить вот эти вот, тогда вы с весами сможете начать работать. Но если посмотреть как бы, да, на это с практической точки зрения, вы можете с помощью состояния вытяжки содержать необходимые вам костные как бы, да, ваши части опорно-двигательной системы в порядке. Это касается всех суставов и позвоночника тоже. Про атлант я обязательно посмотрю информацию. Мне вот сейчас стало очень интересно. Это я обязательно тоже еще включу в последующий, может, выпуске. Спасибо. Да, и в продолжении этого же вопроса, так думаю, здесь о здоровье опорно-двигательного аппарата мышц, Дмитрий Иванов задает вопрос. Что скажете о системе Бубновского? Да, отличная система, но она наполовину только рабочая. То есть, почему? То есть, она, как бы, знаете, она внешняя. То есть, если действительно вы хотите запустить систему регенерации и накопления энергии, то лучше пойти с корня сразу, с понимания, как это все работает. Вот. Занимайтесь системой Бубновского, сколько влезет. И йогой занимайтесь, сколько влезет. Но если вы хотите, чтобы это было более действенно, то я могу порекомендовать Крия-йога Бабаджи, это Велесова наука, в изложении серьезных трудящихся из Индии. Или, допустим, BelAER, та же самая Велесова наука, но так, как ее спроецировал в нашу реальность инженер с атомного предприятия. Вот, например. И запустив эти системы внутри, Бубновский заработает в новом свете гораздо лучше. Ну так, ну почему нет? Хорошая система. Да, спасибо. Дмитрий Иванов спрашивает, что скажете об аппарате производства воды высокого качества петербургских ученых, который энергетически настраивает и очищает воду? Я могу сказать, что это обалденное название, за которым, возможно, стоит что-то хорошее. Но чтобы разобраться, что это, нужно поэкспериментировать с ним. Вот. С удовольствием посмотрю, с удовольствием почитаю, что это такое. Спасибо за наводку. Да, давайте дальше. Бегущий человек, реплика. Наблюдал за собой, если спать на левом боку, то ускоряется пищеварение. Чувствуешь, как процесс идет? Ну, классно, что? Здорово, если у человека процесс пищеварения ускоряется на левом боку. Я могу сказать, что лучше, чтобы процесс пищеварения вообще к моменту сна уже, ну, таком был в очень спокойном состоянии. Есть вообще, знаете, какая вещь, что до сна лучше не кушать ничего, чтобы спокойно организм отдыхал. Ну, это как раз, мне кажется, самое лучшее, что может быть. Либо перед сном кушать то, что не переваривается, а просто растворяется в желудочном соке. Это вся растительная, необработанная термическая пища, соки свежевыжатые и прочее, прочее. Вот. Могу порекомендовать самую ленивую диету, если хотите, но она не для всех подходит. Нужно в 3 часа ночи встать и выпить стакан свежевыжатого кисло-сладкого сока. Самая ленивая диета в мире. Она работает следующим образом. То есть, когда вы в 3 часа встаете, у вас организм и так уже почистился достаточно, да? А тут вы заливаете туда еще то, чего сразу усваивается, и что помогает дальше активизировать чистку еще. То есть немножко подклёстывается она. И одновременно с этим питательные вещества есть. Но это не всем подходит. Вот. Я могу сказать, что Здесь на левом, на правом, либо боку вы спите, пищеварение ночью, в принципе, пищеварение ночью вещь, палка о двух концах. С одной стороны, многих людей это успокаивает, люди так лучше засыпают, а сон-то тоже очень важный, да, в нашей жизни. С другой стороны, ночное пищеварение, оно обычно связано с большим выделением токсинов, скажем, оно не очень полезно для тела в принципе. Поэтому давайте, я хочу поздравить вас, что у вас на левом боку пищеварение улучшается. Вот. И давайте к следующему вопросу. То есть это, ну, да, так работает хорошо. Пусть оно работает так и дальше, иначе так надо. Спасибо. Анна спрашивает. Живу на юге. У нас брусника не продается. Какими ягодами можно ее заменить? Я думал над этим вопросом до этого. Вот. Я живу на Урале. Вот. И долгое время, как бы, да, в горах провел и так далее. Все. У нас аналога здесь. Брусники нет. А в замороженном виде она продается и так далее. Много где. Я, знаете, что думаю? Думаю, что стоит поднять какую-то тибетскую медицину. Вот, потому что единственные грамотные источники, которые мне встречались сейчас при описании действия трав и ягод, это именно тибетская медицина, и посмотреть на подобное, какие травы и ягоды обладают подобным действием. Все-таки там может оказаться то, что произрастает в вашем регионе. Но, смотрите, здесь есть особенность. Если вы соберетесь использовать что-то из этих трав, обязательно посмотрите, в каком количестве это произрастает в вашем регионе. По умолчанию природа устроена следующим образом. Чем больше растение встречается в природе, тем оно безвреднее своих, значит, употреблений для человека. То есть, вот, например, иван-чай в колоссальных, в нереальных количествах произрастает в наших краях. Вот его пить можно в нереальных, в любых количествах. Он не навредит. Так. Брусника растет тоже много где, поменьше, и созревает вот как раз конец августа-сентябрь. Если бруснику пить вот в эти, вот эти времена, то в больших количествах, то тоже особо вреда не будет. Ну, как и, в принципе, тоже. Но если пить ее среди дня в больших количествах, вы начнете мерзнуть однозначно. Это тоже будет. Вот. То есть здесь аналога на средней полосе и на юге я назвать не могу. Но я могу сказать, как можно его найти. Как раз посмотреть в тибетской медицине и посмотреть, насколько это растение часто встречается в природе. Если достаточно часто, то можно употреблять. Благодарю. Петр, Юлия спрашивает. Добрый вечер. Можно ли заменять сахар сиропом топинамбура? Ну, это гораздо лучше, однозначно. Сахар не такая уж плохая вещь. Но если брать химический сахар, то это, конечно, это, ну, нехорошая вещь все-таки. Потому что там он по многим параметрам для организма не является естественным питанием. Вот. А сок топинамбура, как и патока, как и соки всех очень сладких растений, то есть сахарная свекла, кленовый сироп, это классные вещи. А туда же я могу отнести сироп финиковый. То есть, вот, допустим, в жарких странах, где меда нет принципиально, финиковый сироп является абсолютным заменителем меда и очень хорошим. И он тоже сахара не содержит, как это ни странно. Все, спасибо. Да, Петр. И крайний вопрос от меня. А вот в докладе, в лекции часто упоминается Велесова наука или наука света. Какие источники, труды авторов можешь посоветовать изучить в этом направлении, если вдруг кто-то из наших зрителей, слушателей захочет разобраться подробнее в этой теме? Мой личный опыт, вот именно сбора информации, я занимаюсь этим уже на протяжении 25 лет примерно, да, он говорит вот о чем, что в данный момент четкого источника, вот я пошел и почитал, его не существует. То есть, и с одной стороны, это очень печально, потому что нам, ну, крайне необходим наш корневой источник, типа Библии, да, вот, который даст ответы на все вопросы. Но с другой стороны, такой источник, он сейчас, он сейчас был бы неполноценным, потому что все древние источники написаны для того времени, для другой вибрации, для других людей с другими взглядами и понятиями. И отчасти они могут быть непонятны, а отчасти не соответствовать нашим текущим желаниям. Я сейчас длинный такой ответ говорю, да? Но я лично свой опыт говорю. В общем, смотрите, я могу сказать источники, из которых я составляю сейчас для себя образ Велесовой науки, угадывая с точнейшим с пониманием, где она светится. Почему? Потому что есть базовые знания, которые мне по роду передаются. Это первое. То есть, знаете, да, 4 столпа здравомыслия. Я каждый источник прогоняю через 4 столпа здравомыслия. Я сейчас Трехлебову процитирую. Я не отношу его к своим учителям или мастерам, но эта фраза про здравомыслие у Трехлебова мне очень нравится. И 4 столпа здравомыслия – это письменные источники фундаментальные, которые приняты в вашем вероисповедании, в вашем в общности, в вашей религии и так далее. Они у всех разные могут быть причем. Второе – это мнение ваших непосредственных учителей, родителей, людей, которым вы абсолютно доверяете. То есть эта информация тоже может быть вам принята. Третье – ваш личный опыт. И четвертое – ваша интуиция. Вы можете просто почувствовать, что информация вредна или неправильная какая-то. Или наоборот, почувствовать правду. И к источникам, давайте и посмотрим, давайте, вот что сейчас у нас в открытом виде существует. Как это ни странно прозвучит, но Библия и Святые Писания, которые через ортодоксальную, вот эту вот всеми нами с разных сторон рассматриваемую, не буду просто ничего дольше говорить, а конкретно ортодоксальное православие вот наше, как ни странно, Библия содержит знания Велесовой науки точнейшие, именно в цитатах Христа и древних, особенно вот Ветхий Завет и так далее. Но она нечитаема абсолютно. Без перевода ничего не понять. Единственные правильные переводы Библии существуют в Аллахабадской школе мудрости. Это Аллахабад – город, где Кубка Мэла проводится. Каждые 15 лет праздник всех религий. Все святые всего мира съезжаются, чтобы пожать друг другу руку. Именно Аллахабадская школа мудрости, только ее представители. А это не религиозное течение, это вне религии, вне языка. Ну, это школа мудрости просто. Да? Только у них нормальная расшифровка Библии в настоящий момент, доступная на русском языке, допустим. Вот. Там они говорят, ну вот это про это, это про это. Есть несколько изданий Вед, но с ними тоже нужно разбираться, прогоняя через четкое свое ощущение. Если вы читаете Веды, внимательно следите за зрением, раз, за ушами, два. Если у вас, вы начинаете читать какие-то древние источники, про которые прям все говорят, что они правильные, классные, и у вас загорелись уши, да, вот просто, или зрение поплыло, извините, ваше тело сигнализирует, что это, ну, муть какая-то. Вот. А сейчас ее полно, вы знаете, да, то есть и с коммерческой точки зрения издают, и чтобы скрыть определенные знания, то же самое. Вот. Источник мощнейший знаний определенных тоже, это книги, которые на меня повлияли, да, это «Звенящие кедры России». Вот. Они произвели большое влияние тогда, в то время, когда они вышли, и являются достаточно хорошей трансляцией части именно определенных знаний, касательно, особенно касательных работы на земле, особенно касательных именно выращиванию, именно пониманию сути деятельности человека на земле, они до сих пор работают, они хорошие. Больше того, именно эти книги, несмотря на то, что анастасиевцев обвиняли в сектантстве и так далее, именно эти книги являлись мощнейшим щитом против сектантства. Потому что там прям четко даются технологии, как это, что, чтобы избежать влияния какого-то, чтобы быть самим своим, самим собой, своим собственным. Плюс труды хороших, уважаемых учителей. Вот. В настоящее время мне помогли книги переводные, кстати, как раз про Аллахабадскую школу мудрости, давайте я поговорю, да. Вот. Там есть, допустим, очень хороший источник «Святая наука», как раз она называется, да. Я сейчас говорю безличностно, я и говорю сейчас безрелигиозно, я говорю просто про данные. Вот. Святая наука, как она представляется преемственными поколениями учителей и учеников Аллахабадской школы мудрости, она сейчас абсолютно точно транслирует спектр определенной Велесовой науки. Почему? Потому что если вы не в курсе, да, то У Бога огромное количество имен, и одно из них здесь, да, присутствует в нашей реальности, в нашей планете, в виде понятия Велеса. Что это такое? Велес сам по себе – это наставник, у него очень такая высокая миссия, это наставник святых и символ духовного роста, духовной эволюции. И в настоящее время существуют книги, написанные непосредственно при участии этого аспекта. Это, значит, чистые воды, герметические учения. То есть это Средиземка берем, да, вот это вот. Наставники фараонов, жрецов и так далее. Там есть очень пласт такой чистый, тонкий, но чистый. Люди, которые его находят, они тоже так очень неплохо продвигаются. Гермес Трисмегис или Махаватар Бабаджи или воплощение Велеса. Это один и тот же облик Бога, просто разные имена. В настоящее время, вот, мы возрождаем ведическую культуру, используя все данные, которые нам доступны. И это не случайно. Не случайно нет четкого источника. Просто наша планета сейчас первый раз за много-много вообще циклов, она вступает в эру, где человечество не погибло. Где все движется к такой точке, которой до этого не было. Победа света настолько очевидна для Вселенной, что то, что сейчас происходит на Земле, это вселенский праздник. И каждый из вас, которые сейчас рождены, это души, которые отстояли большую очередь, чтобы на празднике этом оказаться. И поэтому канон в данный момент может нами использоваться как один из столпов здравомыслия. Будет ли это для вас Библия или ведическая наука какая-то, будет ли у вас что-то еще, это канон, да, вот этот, он должен соответствовать текущему времени и нас дальше развивать. Но вопрос задан, давайте я скажу, что еще повлияло. То есть, давайте про святую науку закончу. Есть прекрасный преподаватель, именно ее транслятор, Йогананда. Вот. Вы, если знаете про книгу «Автобиография йога», вот, это уже шикарно вообще просто. Это межнациональная, межязыковая, какая-то религиозная вещь, которую транслируют многие люди сейчас тоже, да. И плюс его, допустим, книга его гуру-учителя, которая, так сказать, святая наука. Вот. Я говорю вам абсолютно точно, это аспект Велесовой науки как раз, потому что Велесова наука есть не что иное, как в индийской форме, принявшая облик Махаватара Бабаджи. Вы меня простите, конечно, я очень обожаю наших славянских друзей. Но когда мы ищем общие знания для мира только у себя, мы можем долгое время их не находить, потому что они могут составляться из общих знаний для мира, как раз из общих источников. Вот. Что же касается наших внутренних сейчас, да, я вам крайне рекомендую познакомиться, как раз еще расскажу, с системой Белояр. Это то, как Велесову науку транслирует в наше время Станислав Жуков, инженер с атомного предприятия. Он прекрасный проводник, и он воссоздал именно вот, на физической основе, это называется у него система естественного движения, вот, он создал как раз систему, которая очень похожа на работу предприятия атомной энергетики. Она работает 100%, что бы ни случилось. Она работает всегда. Она работает абсолютно точно и качественно. Ну, давайте маленько масло в огонь подобью. Через 10 дней, если вы пожелаете заниматься Белояром, вы можете вызвать на коже состояние железная рубашка. Я сейчас говорю просто как очевидец. Ну, при желании. Вот. То есть 15 лет кунг-фу можно пропустить, в принципе, да? Вот. Плюс проверяйте информацию, которую вы получаете, вот, используя, если хотите, мой совет. Чисто зрение и, да, ушки. Вот. Плюс могу также посоветовать, сейчас в нашем русскоязычном мире есть мастер Имрам. Вот. Я лично знаю его. Это, да, это чистая трансляция чистых знаний. Тоже очень хорошо. Он транслирует как раз Велесову науку в виде таком, каком она приземлилась. Из облика, да, вот этого присутствующего божественного облика всегда на Земле. Она приземлилась в Кри-йогу Бабаджи. тоже работает 100%, как и Белояр тоже. Они с разных сторон описывают одну и ту же науку, один и тот же аспект. Вот. То есть правильный ответ на источники, ну, то есть, вот я дам точный ответ, да, про источники, он следующий. Вокруг вас сейчас много информации, которая для вас лично будет составлять мнение о ведах, о ведической культуре в целом. Используйте здравомыслие, чтобы ее фильтровать. И если захотите пойти моим путем, вот, пожалуйста, я перечислил, что есть. Плюс я добираю все источники сейчас из YouTube, из сети и так далее, потому что много просто чудесных наших славянских сейчас соратников, деятелей, мастеров возрождают нашу культуру славянскую. Мы сейчас приходим снова к своей человеческой природе, в основе которой свет солнца, свет Бога. Вот, слава Богу, вот это темное малахольное время, короче, да, вот эта бледная немощь европейская, которая нам навязана, она, слава Богу, заканчивается. Мы снова возвращаемся в наше светлое, человеческое, естественное состояние. Ну вот, все, вот, такой ответ. Спасибо. Петр, благодарю за подробный такой ответ, расширенный. Вот, ну а наш эфир заканчивается. Все вопросы и реплики на сегодня закончились. Благодарю вас, уважаемые радиослушатели, за то, что присутствовали, активно задавали свои вопросы. Благодарю, Петр, и тебя за то, что пришел к нам в гости и поделился важной и полезной информацией. И по старой доброй традиции, Петр, прошу тебя сказать несколько слов добрых на прощание, так скажем, нашей аудитории. Знаете, мне сегодня с утра благая весть пришла через, опять же, соцсети. Да? Я увидел человека, который является и богатым, и успешным, и он соответствует человеческому облику такому, какой желаем видеть нашей любимой матушкой Землей наш сейчас. Вот. И ну, потом я расскажу, кто это такой и так далее, что я думаю. Но здесь главная мысль следующая. Человечество в данный момент, оно уже другое. Мы человеческий облик наш сейчас можем восстанавливать по нашему желанию в любой момент. Вот. И Святая Матушка Земля, которая мчится сейчас в светлое будущее, несет нас на своих ладонях туда же. Я хочу пожелать всем нам вместе с ней двигаться в наше светлое будущее. Созвучно с ней. Благодарю. Благодарю, Петр, за напутствие. И на этом добром слове мы завершаем наш эфир. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 25 апреля 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир на тему «10 самых ленивых способов поддержать здоровье». Вел эфир Виталий Петров. В гостях у нас был потомственный уральский баян в 12-м поколении Петр Попихин. Управлял эфиром Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Друзья, давайте не будем находиться в стороне. И если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны вам, нажимайте палец вверх и делитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и, как уже сказал Петр, здравомыслия. Быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов.